ухожу, ибо в этой обители бед. Ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность птица, не помню, куда ты пошла, и когда легкокрылая вдаль уплыла. Месяца месяцами сменялись до нас, мудрецы мудрецами сменялись до нас. Эти камни в пыли под ногами у нас были прежде зрачками пленительных глаз. Вместо солнца весь мир озарить не могу, в тайну сущего дверь отворить не могу. В море мысли нашел я жемчужину суть, но от страха на свет не могу повернуть. Перед тем, как мы чашу судьбы запьем, лучше, милая, чашу иную нальем. Легче статься, что сделать глоток пред концом не позволит. Мы источник веселья и скорби рудник, мы вместилище скверный и чистый родник. Человек словно в зеркале, мир многолик, он ничтожен и все же безмерен. Отечество не выбирает, просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то борьба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Коротки наши лета, молодые, миг развеются, как на кострах. Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба. На остановке конечной скажем спасибо этой судьбе, но из грехов своей родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то борьба. Не обращайте внимания, маэстро, Не убирайте ладони со лба. Не обращайте внимания, маэстро. Не убирайте ладони со лба. А вот, я думаю, совершенно неизвестная песня Бладшалыча, потому что она появилась на вашем континенте. Написал ее Виктор Столяров на стихи, на очень хорошие стихи Булата Акуджавы. С последней каланчи в сокольниках стоящий никто не смотрит вдаль на горизонт горящий. Никто не смотрит вдаль, все опускают взор на пенсии давно. Усатый брандмайор, я плачу не о том, что прошлое исчезло, ведь плакать о былом смешно и бесполезно. Я плачу не о том, что кануло во мгле, как будто нет услад и ныне на земле. Я плачу о другом, оно покуда с нами, оно у нас в душе, оно перед глазами, еще горячий свеж его кровавый след, его не скроет ночь и не проявит свет. О чем бы там пело перо, красуясь, не скрипело, душа полна утрат, она не отскорбела. И как бы ни лились счастливые слова, душа полна потерь, хоть кажется жива. Ведь вот еще вчера крылатый и бывалый сидели мы рядком, и красные бокалы у каждого из нас в изогнутой руке, как будто бы пожар в прекрасном далеке. И на перу на том, на празднестве тягучем, я, видно, был один, как рекрут необучен, как будто бы не мы метались в том огне, как будто тот огонь был неизвестен мне. Ветер чужой, оттого и холодный, горе свое, оттого и болит. Думы мои нелегки, не свободны, песня моя далеко не летит. Думы мои нелегки, не свободны, песня моя далеко не летит. Солнце взойдет, я увижу дорогу, только б не знать, что она в никуда. Только б любить одинокого Бога, только бы петь, как живая вода. Только влюбить одинокого Бога, только бы петь, как живая вода. Ветер чужой, свое, оттого и болит. Думы мои нелегки, не свободны, песня моя далеко не летит. Думы мои Эта песня была минского автора. Я думаю, что будет было приятно услышать эту песню хозяевам дома. Володя, замечательно. Я не сомневаюсь в этом. Одна из лучших у меня песен. Вот. Этой песней мы откроем новый такой небольшой цикл. Опять же, песен авторов «Прекрасная половина человечества». Вот Любовь Захарченко, автор которой, в общем, удивительный. Автор, одна из сильнейших. Ну, нельзя ее назвать авторицей, именно сильнейший автор. У него такая очень жесткая мужская рука в поэзии. Но, может быть, это еще связано с тем, что до того, как она стала заниматься профессионально стихами, она работала зампрокурора Ростовской области. Песня называется «Нежная молодость». Жизнь идет, несмотря на падение Рима, несмотря на войну и холеру. Только нежная молодость неповторима. Ах, как страшно стареть кавалеру! Жизнь стирает величие прошлых событий, превращая в наборы сюжетов. Только нежная молодость жаждет отплытий приключений и белых манжетов. Только нежная молодость жаждет отплытий приключений и белых манжетов. Только нежная молодость так низвергает очевидцев былых поколений. Только нежная молодость изнемогает от обилия сил и стремлений. Жизнь от вечности пласта пластом отсекает, иссякая, как пена морская. Только нежная молодость так опекает наши страхи в туман, облекая. Только нежная молодость так опекает наши страхи в туман, облекая. Кавалер постарел в темноту коридора, не заносит духи и туманы. Жизнь идет ее поступь, шаги командора, ее смысл глаза Донны Анны. Донна Анна волшебна и неоспорима, но если прошла она мимо, от печали, что молодость неповторима, отвлечет лишь падение Рима. От печали, что молодость неповторима, отвлечет лишь падение Рима. Любовь Захарченко. Вот еще одна ее песенка, я ее практически никогда не пою, а вот решил, что вам надо спеть ее, потому что тут я просто вижу, есть большие ценители хорошей поэзии, да почти все. Вот я смотрю, как вы слушаете, здорово. Ну, такая песенка. Могу сбиться, сразу говорю. Еще вчера в подъезде лампочка горела, а нынче шею можно запросто сломать. Еще вчера, мой свет, я от тебя дурела, а нынче трудно без 100 грамм воспринимать. Что было, выпила я без остаточка, не полегчало, но стаканчик опустел. Разбилась лампочка, поосторожнее спускайся в темноте. Разбилась лампочка, поосторожнее спускайся в темноте. Еще вчера я для тебя мечтала сбегать за водкой ночью, за пивом поутру. Еще вчера хранила снимок 6 на 9, а нынче выбросила и не подберу. Как из окошечка летел он ласточкой, он как Титаник навсегда пошел ко дну. Разбилась лампочка, я позову соседа, новую верну. Разбилась лампочка, я позову соседа, новую верну. Я давно пел когда-то, ну, сейчас я не вспомню. А то собьюсь. Кстати говоря, вообще, я уже сказал, что когда сбиваешься, бывает очень всегда неприятно на душе. А вот в этом году это было замечательно совершенно. Я все время езжу в жюри фестиваля, Грушевского фестиваля, сижу там в жюри. И вот вышли два молодца, и на конкурс выставляют песню «Милая моя, солнышко лесное». Мы так напряглись, конечно, думаем, ну это идиотизм. На конкурсе «Милая моя». Ну ладно, это черт с ними, думаю. А почему идиотизм? Да потому что это гимн, уже ее все знают. Ну что петь ее в конкурсе-то? Ну ее все знают, хором подхватывают. Все, что на конкурс петь в 60-е годы гимн Советского Союза. Нет, просто писал на ну так, думаем, ладно, пускай хай поют, да? А может, что такое сделать? А они спели классно совершенно. Там слова есть: крылья сложили палатки и кочен полет. Они спели не так. Они пели: крылья сложили в палатки. Но мы решили, что ладно, мы даже, ну, конечно, мы там взяли себя в руки, думаем, а что не будет петь второй на конкурсе? Еще лучше. Люди идут по свету. Думаю, ну здесь точно вот они вот правильно споют. Ничего подобного. Они спели, что люди идут по следу. И все же немного надо. Может, они менты? Ну, нет, черт, это может и менты. Ну, нет, ну, бравые ребята были. Очень бравые, да, очень бравые. Ну, вот, значит, раз вы так развеселились, то можно петь пару песен с такими, может быть, с нелитературными словами. Дело в том, что Ольга Чикина, я уже говорил, очень изысканная, очень красивая, очень милая, очаровательная девушка, она пишет песни, где использует слова, где, ну, их можно и, в общем... Хотя некоторые слова мои любимые. Не цензурные, они полуцензурные, но мои любимые слова. Как сейчас будет в этой песне? Сейчас слышите. Так вот, эта песня, она очень интересная. Эта песня, она еще с налетом рока, потому что она писала раньше песни вообще роковые. А тут перестроился писать наши песни в нашем жанре. И вот сочетание получалось очень неплохо. То есть музыка вроде такая от рока, а слова уже такие философские. Я долбанул с башкой о березу, какая же темень. Я матеряюсь, затираю башку, я затыкаюсь, ух ты. Под огромным котом прогибается ветка, и время огибает его, тормозит и уходит в кусты. Извините, ему говорю, мне вот скоро полвека. Я иду издалека, но ныне не вижу пути. У меня за спиной больше нет одного человека. И теперь я не знаю, куда мне отсюда идти. И признаться еще, я не помню, откуда пришла я. И признаться еще, хреновато мне ныне до слез. Жопу, ответил мне кот со своими делами. Вон туда на кусты, а оттуда по полю насквозь. Ну пошла я хорошей своей белоснежной рубахе. Заблудилась, замерзла, пришла к водоему, и что? Разве что полежать у воды, умирая от страха, что не будет уже никакого потом. Но потом рассвело, в золотом океане горели огоньки или рыбки, а может, какие цветы. Подо мной напрягалась упругая ветка, и время огибало меня, а потом убегало в кусты. Еще одна зарисовка, называется «Маруся». Я очень тяжело было ее мне всегда петь, но сейчас я уже как-то так привык, в общем, говорить эти слова, то всякие разные. Потому что надо говорить, надо смело слова просто произносить. Как меня учили, меня... С утра упала штукатурка в мою удобную кровать. Соседи сверху два придурка. Я ненавижу так вставать. Но стало взвесилось, о боже, все те же 86. Я ненавижу это тоже. Сегодня буду мало есть. Пошла, умылась, наложила крем за 400 рублей. Пошла, немного походила, поубиралась на столе. Пошла, сняла излишки крема, пошла, взглянула на часы. Пошла, обдумала проблему, надела лифчик и трусы. Надела юбку и беретку, блузон, сапожки и пальто. Нашла ключи, зашла к соседке, пошла к автобусам потом. Одна коза на остановке сломала лаковый каблук. Ха-ха, вот так вот прошмандовка. Я ненавижу этих сук. Открылось в 8 окошко, все те же сучки и до двух суют свои платежки. Я ненавижу этих шлюх. В обед пошла, помыла руки, поубиралась на столе. И у начальницы, у суки, украла 70 рублей. Пошла домой, купила пончик. Еще неделя до страстной, когда Господь со мной закончит. Когда закончит Он со мной. Это Ольга Чикина все. Я сегодня, кстати говоря, я сегодня звонил в Израиль своим друзьям. Как раз попал к своему другу Юрке Бзавлуку, а у него сидит Чикина. Они репетируют ее на послезавтрашний концерт в Израиле. Я позвал телефон, говорю, я тут в Америке все твои песни спел, говорю, и про это. Она говорит, ты что, с ума сошел? Я говорю, ну так, говорю, теперь ты у нас такой автор. Она никогда не была здесь еще. Но я думаю, что будет обязательно. Но она не очень много, а я не скажу. Да нет, но уже близко. Не поменьше. Нет, я там меньше 40 и больше 30. Ну, хороший возраст такой. Вот чтобы опять у вас не сложилось о ней превратное впечатление, я спою еще одну песню. И вот тоже вот из народных ее песен, которая мне очень нравится, эта песенка. Я ли не люблю тебя, родина моя? Ёлочки веселые, светлые края. А когда ты по светлу кружишь во хмелю, я ли не люблю тебя, я ли не люблю? Снег летит по елочкам, весело снежку. Мальчики веселые плачут подушку. А один по улочке кружит во хмелю. Я ли не люблю тебя, я ли не люблю? над нами вечное острое крыло, а дружка под венчиком в небо унесло. А ты все веселая кружишь во хмелю. Я ли не люблю тебя? Я ли не люблю? Ну, поехали дальше. Из поэзии Николая Заболоцкого. Я сейчас забою эту песню, вы сразу помните, где эта песня звучала и в каком фильме. В этой роще березовой, вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, не мигающий утренний свет, где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей, спой мне и Волга песню пустынную, песню жизни моей. Но ведь в жизни солдаты мы, и уже на пределах ума содрогаются атомы, белым вихрем сметая дома, как безумные мельницы машут войны крылами вокруг. Где ж ты, и Волга леса отшельница? Что ж ты смолкла, мой друг? За великими реками встанет солнце и в утреннем мгле с опаленными веками припаду я убитый к земле, крикнув бешеным вороном, весь дрожа замолчит пулемет, и тогда в моем сердце разорванном голос твой запоет. Где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей, спой мне и Волга песню пустынную, песню жизни моей. Николай Заболоцкий. Музыка Кирилла Молчанова. Песня из фильма «Доживем до понедельника». Да, я знаю. Я специально так и сделаю. Вот лучше, когда играет в телефонах мобильных Моцарт или Шопен. Мне это больше нравится. Когда вот это тюк-тюк. А это как-то вот как-то несерьезно. Вот это тюк-тюк. Ну, я хочу еще спеть. Вернуться к теме любви и спеть две совершенно замечательных песни, от которых я вот просто улетаю сам уже год. Две песни Сергея Труханова, опять же. Одна на стихи, на совершенно изысканные стихи Михаила Кутина, московского поэта. А вторая песня будет тоже Труханова, опять же на стихи Ольги Нечаевой. Смолкли лягушки в заросшем пожарном пруду, густо усеяно звездами черное небо, веранде, наверное, видна. Издали в этой почти опустевшей вселенной бочка налита с краями, вода в ней темна. Бросишь окурок, он гаснет в потемках мгновенно. Так обними меня, так стало холодно здесь. Так все печально, все только и помнит о лете. Это скамья и кусты, это мокрая жесть. Этот комарик случайный, последний на свете. Так обними меня, ляжем прижавшись во тьме. Дождь зашуршит на рассвете по шиферной крыше. Скрипнет ступенька, ты что-то мне скажешь во сне. Я буду спать и уже ничего не услышу. Кончится осень, деревья простятся с листвой. Грянет зима и снегами завалит округу. Мы будем спать, мы сроднимся с подснежной травой. Тихо дыша и во сне согревая друг друга. Мы будем спать, мы сроднимся с подснежной травой. Тихо дыша и во сне согревая. Письмо. Вот тебе трава, а на ней дрова. Вот тебе бумага, а на ней слова. Светит в синем небе желток, кружок. Вот и написался простой стишок. Как тебе живется в твоей стране? Я отсюда вижу тебя во сне. Я тебе во след помашу рукой. Левый, правый, левый, все равно какой. Светит в синем небе желток, кружок. Вот и написался простой стишок. Что еще добавить? Прости, прощай. Не грусти, дружок, да беды не знай. Как тебе живется в твоей стране? Я отсюда вижу тебя во сне. Я тебе во след помашу рукой. Левый, правый, левый, все равно какой. Вот еще один совершенно неизвестный автор, я его открыл совсем недавно. Он живет в Израиле, в городе Иерусалим. Актер театра Гешер. Вообще, актеры часто пишут песни, спектакли или просто для себя, и относятся к этому обычно несерьезно. Хотя вот напрасно. Вот пример Леонида Филатова, у которого, может, получилось, что его поэтические способности – это его второе, может, и первое даже призвание было. Вот Евгений Терлецкий, актер театра Гешер, до этого он жил вроде Магнитогорске и работал в театре кукол. Называется песня «Пятница». Может, была песня написана для спектакля, не знаю. А я сижу, а время катится, а время катится, а время катится. А завтра снова выходной, а нынче пятница, нынче пятница. Похожу погулю, просижу погулю, погляжу погулю, посижу погулю. А завтра снова выходной, а нынче пятница, нынче пятница. А на утро надену костюм выходной, а забегу я в пивную палаточку и приму по одной, еще по одной, и отмечу свою я тридцаточку. Похожу покурю, погляжу покурю, подышу покурю, посижу покурю. А завтра снова выходной, а нынче пятница, нынче пятница. А по дороге обратно зайду в магазин, а в магазине куплю пол-литровочку, и приду я домой, и дома выпью один, и отмечу свою сороковочку. Похожу покурю, погляжу покурю, подышу покурю, посижу покурю, и приду я домой, и дома выпью один, и отмечу свою сороковочку. А на утро проснусь, всюду флаги висят, всюду флаги висят, всюду трубы басят, однако ж мне 50. А потом уплачу за квартиру налог, мне лет за 5 уже наголела пеня, и газету куплю, ну а там некролог. Но не забыли меня, но помянули меня. А я лежу, а время катится, а время катится, а время катится. А завтра снова выходной, а нынче пятница, нынче пятница. Заснуть под пятницу, под пятницу. Во сне вся жизнь на нас накатится салазками под Новый год. Бретельки в довоенном платьице, и шар воздушный катится. Четверг за нас за всех расплатится, и чистых пятница сдает. И все, что с нами дальше сбудется, ах, сбудется, ах, сбудется. Пройдет по этой смутной улице, чтоб знали мы в конце концов, что много лет за нами старыми придет во тьме кварталами какое-то весьма усталое и дорогое нам лицо. А Новый год ель зеленая, зеленая, зеленая, свеча горением утомленная, и некий милый человек, и пахнет корка мандаринная, звезда висит старинная, и детство все такое длинное, и наш такой короткий век. И пахнет корка мандаринная, звезда висит старинная, и детство все такое длинное, и наш такой короткий век. Всю ночь придем мы сквозь сумятицу, сумятицу, сумятицу. И лишь к утру на нас накатится догадка, что была в крови. Все от того, что сон под пятницу, под пятницу, под пятницу нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Это была песня Юрия Висбора. Еще вот... Эта песня была написана уже очень близко к завершению его жизненного пути. Вот еще. Это все про себя он пишет. «Прощай, патруль, мне больше не скрипеть в твоих унтах, кожанках, шлемах, брюках. Закатный снег, как смёрзшуюся медь, уж не рубить под самолетным брюхом. Не прятать до спокойствия испуг, когда твой друг не прилетает снова. Не почитать за самый сладкий звук унылый тон мотора поршневого. Прощай, патруль, не помни про меня. Ломать дрова умеем и с размаху. Я форменную куртку променял на фирменную, кажется, рубаху. Прощайте, островов мои стада. Я женщина и поломанная ветка. Прощайте, льдом помятые суда. Прощай, моя льдовая разведка. Не упрекни, не выскажись во след. Грехи пытаясь умолить стихами, я спутал все. Зимовье и балет. И запах псов с французскими духами. Прощай, патруль, во снах не посещай. Беглец твой права памяти не стоит. Залезу в гроб гражданского плаща и пропаду в пустынях новостроек. А душу разорвет мне не кларнет, не творчество поэта Острового, а нота, долетевшая ко мне от авиамотора поршневого». Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, постелях, поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, жгучий взгляд из-под ровей, листание сборника кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт сродни менялам и купцам, забыв про двор, где ждут сердца, к двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось. В цене все то, что удалось, и спрос не сходит на интриги. Явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобны, как вериги. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество сберег в дворцах или в бараках, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Вот Францесс в конце вообще своего жизненного пути Визбор пишет песню, ну, она фактически последняя его. И она пишет так легко, так запросто, как будто бы у него вот впереди еще много-много лет жизни. Хотя он уже знал, что он смертельно болен. Он говорит еще раз о том, что у человека, который обладал такими достоинствами художественного восприятия мира и вообще достоинством любить людей, обладал еще большим настоящим мужеством. И вот песня называется «Катафот». Это пассивный отражатель света, он говорил на концертах. Для технически неграмотных, как автор, это пассивный отражатель света. Друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником вдали. Но можно сесть в авто с разбитым катафотом, чтоб повидать все то, что видится вдали. И так мы просто так летим по поворотам, наивные гонцы высоких скоростей. На миг плеснет авто с разбитым катафотом в серебряном шару, росинки на листе. А может приступить к невиданным полетам, и руль легко идет коленям, как штурвал. И вот летит авто с разбитым катафотом там, где еще никто ни разу не летал. Как просто, черт возьми, стряхнуть себя болото, до солнца долететь и возродиться вновь. Вот дом мой, вот авто с разбитым катафотом, вот старые друзья, а вот моя любовь. Но я спускаюсь вниз, пардон, сигналит кто-то мне левый поворот. На стрелку и домой вплетается пегас с разбитым катафотом в табун чужих, чужих коней, как старое ермо. Песня, еще такая одна песня, несерьезная, написанная самородком из города Череповец, тоже из российской глубинки, Андрей Шароглазов. Вообще вот слово КСПшники, если мы там раньше гордились, что мы все КСПшники, а сейчас вводится уже такое слово, как бы почти что ругательное стало. Ну, так вот, так происходит. Эта песня как раз и про КСПшников. Значит, в этой песне есть две, может быть, незнакомых фамилии для кого-то. Кимельфельд. Это автор из... Да, он здесь, мы знаем. Даже вместе в Чикаго выступали. Он сам родом из Киева, а живет сейчас в Иерусалиме. Дима, правильно, да. Дмитрий Исаакович, правильно, да. А еще тут автор из города Чикаго, Григорий Дикштейн, который раньше был, жил в Харькове. И вот такая... Он сейчас в Израиле, кстати, как раз... Это меняет дело, в общем-то. Паша из Харькова, родом из Лепинобора. Нам Кимельфельда поет, хитро щуря глаза. А за спиной у него начинаются сборы. Если по поводу выпить, я в принципе за. Но земляка прерывать неохота, хоть тресни. Ладно, уж выпьем попозже, от нас не уйдет. Вот что я ценю в представителях авторской песни: пьющий, метущийся, но терпеливый народ. Курим, сидим, подпеваем, пока что шутейно. Но невзирая на сухость во рту у людей. Паша из Харькова вдруг перешел на Дикштейна. А у Дикштейна песен, ну, как в бочке сельдей. Паша, послушай, ведь с выпивкой жить интересней. Паша не слышит меня, он поет и поет. Вот что не люблю в представителе авторской песни. пьющий, но слишком уж много поющий народ. Паша из Харькова верит, что сила искусства может сломить пресловутую тягу к питью. Сколько в его исполнении трезвого чувства, будто он ангел из сводного хора в раю. Паша, кончай, ты не ангел и не божий наместник. Видишь напротив тебя перекошенный рот. Вот что я боюсь, представители авторской песни, пьющий, но изредка в морду дающий народ. Но как бы мы ни дурачились сами над собой, в общем-то, все равно все мы вот выросли из этого, ну не все, конечно, но многие из этого круга, и который вообще нам дал очень много. Вот я думаю, что просто так много, что мы даже не догадываемся, как много, что, и как здорово мы все, что мы вот в этом вертелись во всем этом действии. Вот одна из завершающих песен нашей встречи, которую написал Юрий Лорос, и она, в общем, посвящается всем нам. Называется «Искры». В небо улетают искры, золотые искры, некуда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. Снова сохраняя душу, охраняя душу, сядем у костра. С нами те, кто будет слушать, те, кто может слушать песни до утра. С нами те, кто будет слушать, те, кто может слушать песни до утра. Помнишь, как над нарой мглистой, над покрой, над истрой мы не смели лгать? В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем считать. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем считать. Жить, петь — это дело чести, вольности и чести, только век не тот. Что же будет с нашей песней? Что же будет с песней? Ветер допоет. Что же будет с нашей песней? Что же будет с песней? Ветер допоет. В небо улетают искры, золотые искры, некуда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. И вот, знаете, вот на этой печальной ноте мне хочется завершить все-таки эту встречу. Спасибо вам большое. Вы замечательно слушали. Я вам скажу честно, я здесь уже четвертый раз, и я веду записи. Я теперь журналист. Вот. Но как будто бы я предполагал, что я им буду. Я каждый приезд, я вижу какие-то записи. У меня и каждому концерту я ставлю баллы. У меня в Сент-Луисе каждый концерт на 6 баллов. Вот я оцениваю сам из 6. Вот я, извините, я не вру. У меня все время, вот, то ли потому, что атмосфера дома Галинский, да, так хороший, либо потому, что вы такие вот внимательные слушатели. Да, нет, это понятно, это понятно. Спасибо вам большое, до встречи еще раз.